Глава 6. Пробуждение, или как еще это можно назвать, было внезапным. Вроде бы стоял посреди рабочего поселка, подтвердил выход, и вот я уже перекатываюсь в сливном желе, словно жук в банке с вареньем. Крышка гроба уже открыта. Перед глазами все размыто, как под воду нырнул. А вдруг понимаю, что это не что иное, как мое плохое зрение вернулось. В игре я даже не обратил внимания на то, что отлично вижу. По телу прошла короткая судорога, и на меня в буквальном смысле слова нахлынул реальный мир. Первой дала о себе знать тупая боль в висках. Артериальное давление зашкаливает, а энолаприн на съемной квартире. И ничего, сейчас в горячей душе и отпустит малеха. Мне всегда помогает. Боль до конца не уходит, но значительно стихает. Кое-как выбрался из установки. Бедные мои ноги. Это что же? Пока меня не было, моим телом тут вагоны с цементом разгружали. Ребята предупреждали, конечно, но чтобы вот так... Интересно, сколько я так протяну? Не раскисать. Протяну. Еще как протяну. Столько, сколько надо протяну. Я как будто постарел лет на 5. Боль в суставах, мышцы налиты свинцом, головная боль. Зрение ухудшилось, руки трясутся, отчетливо слышу стук моего сердца. Чувствую, как кто-то придерживает меня под руки. «Что, вернулся?» Вижу размытое, улыбающееся лицо брата. «Добро пожаловать!» Мягкое кресло приятно охватило тело. Горячий крепкий чай, невесть откуда теплый плед, укрывший ноги. В кабинете брата тепло и уютно. За окном уже ночь. Как быстро прошел этот день. «Ну как, оклемался?» Глеб сидит напротив с такой же чашкой чая. «Вроде бы», – хриплю я. «Но чувство некой пожеванности все еще присутствует». «Это ты хорошо подметил. Молодец, кстати, что не стал задерживаться». «Добрые лю... горды подсказали». «Куда устроился?» «Лорд Шантара». «Нормально», – кивает брат. «Станешь на зарплату и отдавай потихоньку кредит». «От выработки плюс ценная добыча». Брат поперхнулся. «Ты с ума сошел? Ты же не доживешь и до конца недели. Все знают, как бедны копи Шантара. Там один шлак, который продается только в производственных масштабах. Уверен, банк существенно снизит сумму кредита». «Это ты мне не сказал», – прошептал я. «Ты вообще мне многого не сказал». Мне показалось, или брат даже поежился под моим взглядом. «Глеб», – продолжил я, – «мы с женой благодарны тебе за помощь. Ты буквально вытаскиваешь мою дочь из могилы. Это игра, твои деньги. За все это я перед тобой в неоплатном долгу. Я понимаю, хоть мы и братья по отцу, но мы, по сути, чужие люди. Ты мне ничего не должен, но все-таки помогаешь мне. Меня извиняет лишь то, что я узнал о тебе слишком поздно. А потом болезнь Кристины. Хотя я как старший брат должен был звонить тебе, поддерживать контакт. Прости меня за это. Но, Глеб, так ведь нельзя. Ты в буквальном смысле бросил меня, как слепого котенка, в глубокую воду. Как будто чтобы посмотреть, выплыву ли я. Понимаю, политика компании и все такое, но, Глеб, так ведь нельзя. Я побывал во многих странах Европы. Уверен, там тоже есть терминалы вашей компании, и мне мало верится, что с клиентами там поступают так, как поступили со мной. Все, что я услышал, так это загадочные фразы, мол, сам увидишь, да несколько скупых советов. Это такая политика компании, или это все-таки наш национальный тяп-ляп? Я ведь, как сказал мой новый знакомый Нубяра. Так оно и есть, спокойно отреагировал на мой поток возмущения Глеб. Я заткнулся, удивленно таращась на брата. «Я тебя к Заряне зачем отвел?» – продолжил спокойно брат. «Ты в тест-модуле чем вообще занимался? Истории игры читал? Инфопортал по косточкам разобрал? Кто ж тебе виноват, если ты серьезно не отнесся ко всему этому? Мне откуда знать, что ты до такой степени нуб? Телевизор не смотришь, новости в интернете не читаешь. Да рекламу о стекляшке чаще, чем о прокладках крутят. Ты правильно сказал, так дела не делаются». В кабинете на несколько минут повисла тишина. Вздохнув, я решил начать первым, но не успел. Глеб опередил меня. «Ладно, проехали. Оба хороши. Что сделано, то сделано. Ты пей чай, отдыхай. Переночуешь здесь. Это кресло-кровать. Куда тебе в таком состоянии на ночь глядя? Я уже ужин тебе заказал из сельской хаты. Борща украинского похлебаешь, сальца с хлебушком черным, вареничков с картошкой, да со шкварками. Отполируешь квасом. Перед сном чаю и на боковую. Завтра как огурчик будешь. Глеб уже стоял на пороге, когда я сказал. Спасибо, брат, и прости. И ты меня, брат. Кстати, понравилось тебе в Зазеркалье? Честно, не очень. Реальный мир лучше, хотя бы тем, что здесь мои девочки. Знаешь, Олег, ты даже не подозреваешь, как мы с тобой похожи. Подмигнув на прощание, он вышел из кабинета. На ужин набросился так, как будто не ел несколько дней. Давненько у меня не было такого аппетита. Сыто откинувшись на спинку кресла, почувствовал, как медленно улетаю в царство Морфея. Стоп. Сначала звонок Свете. Она все равно не спит. Слушает сердце Кристы. «Малыш, как ты?» Взволнованный голос жены. «Жив», усмехаясь в трубку. «Я тут по форумам и сайтам всяким пробежалась. Видела много фотографий. Это настолько реально, как здесь пишут?» «Более чем. Ты, кстати, как всегда оказалась догадливее меня. Я про интернет даже не подумал. Сейчас вот думаю перед сном почитать немного». «Береги себя», дрожащий голос жены. «Люди разные говорят». «Да я уже понял, что не все так гладко в королевстве датском». «Говорят, после выхода много есть нужно». «Ты даже не представляешь, с каким аппетитом я вклал тройную порцию того, что я съедаю на обед. И, кажется, снова хочу есть». «Не вздумай. Это я тебе как врач говорю. Потом будет плохо». «Все, все. Буду терпеть. Как там наш кролик?» «Без изменений», – тихо сказала Света. «Маленькая моя, все будет хорошо. Успокаиваю ее. Завтра с самого утра бегу в банк, оформляю кредит. Глеб доложит оставшуюся сумму, и сердечко нашей крохи начнет расти. Она поправится, обязательно поправится». «У меня такое ощущение», – схлипывает Света, – «что я теряю вас обоих». «Ну что ты такое говоришь, родная? Ты ведь знаешь, я сильный. Это я с виду дохляк-интеллигентишка». «Я знаю. Я боюсь за тебя. Ты можешь в порыве не рассчитать силы. Ты такой... Ты ради нас все сделаешь». Мы еще долго говорили, плакали, смеялись, мечтали. Ну а потом Света спохватилась и заставила положить трубку, потребовав дать ей обещание, что не засижусь допоздна за компьютером. Интернет действительно был переполнен информацией об игре. Чего тут только не было. Блоги игроков с фотками, клановые сайты, сайты по трудоустройству, форумы. Нашел официальный сайт Камненогих. Действительно, все вакансии закрыты. Также там сообщалось об открытии новых вакансий на следующий год. Ничего себе, целый год. Это приличный отрезок времени по игровым меркам. Кто вообще знает, что будет с этой игрой через год? Ладно, теперь сайт моего работодателя. Не удержавшись, сживал оставшуюся краюху черного хлеба. Чего зря добру пропадать. Дойдя до информации о лорде Шантаре, я чуть было не поперхнулся. Оказалось, лорд Шантар никто иной, как мой давний знакомый, Виталий Андреевич Шантарский. Тот-то я думаю, что у меня весь игровой день назойливое ощущение дежавю. Так-так, вот оно что. Даже и не знаю, как к такой информации относиться. Завтра в банке будет разговор, это точно. Подмывало позвонить жене, но удержался. А Глеб ведь наверняка знал. Опять ничего не сказал, тихушник. Голова кругом. Ладно, читаем дальше. Лорд Шантар, уровень 210. И откуда только время на игры? Член клана Золотая Гильдия, что в свою очередь входит в альянс светлых кланов. Серьезный клан. Десятки лучших светлых кланов. Оказалось, игра делилась на светлых и темных, находящихся в постоянной вражде друг с другом. Но меня это не касалось, я простой работяга нулевого уровня, так что эту информацию благополучно пропустил. Что мне до каких-то войнушек? Хотя, как я успел убедиться, в этой игре все имеет значение. Также на официальном сайте игры сообщалось об бета-тестировании водного мира. Испытания на нескольких локальных серверах прошли успешно. Срок введения изменений в игру ориентировочно через 3 месяца. Да, разработчики на месте не сидят. Перешел на характеристики профессий, экипировки, распределение баллов. Оказалось, я очень даже неплохо отыграл первый день. Некоторые больше помучились. В одном блоге писалось о том, как некий итальянец, такой же нуб, как и я, умудрился вбухать все баллы только в силу, чем, естественно, полностью обездвижил себя. Просидев 2 часа на одном месте, он был вынужден сбросить все настройки и характеристик, потеряв при этом 20% драгоценных баллов. У меня даже мороз по коже прошел. Не хотелось мне оказаться на его месте. Также я узнал, что счастливчикам, достигнувшим 3-й ступени мастерства, а это казалось практически невозможным на обычных шахтах, открывался доступ ко 2-й профессии – производящей. Эта профессия давалась согласно расовым характеристикам. То есть, другими словами, я уже не мог выбирать, как с 1-й профой. Приходилось брать, что есть. Блогеры утверждали, что 2-я профессия – это что-то вроде билета в рай. Пришлось бы потрудиться, но через годик-другой такой трудяга смог бы спокойно позволить себе аккаунт серебро. Я даже присвистнул. Дрожащими руками я вбил в поисковик название моей расы. Так, не понял. Ничего нет, ни словечка. Бррр, не понял. Проверил соединение. Интернет есть. Тогда в чем дело? Так, расширенный поиск. Есть. На одном из форумов я нашел диалог из 2 фраз. Писал некий Медвед. Всем привет. Сегодня мониторил админский сайт. Ввели новую расу, называется Энон. Как будто им мало гномов, дварфов и всякой подземной хрени. Про обилки ни слова. Короче, очередная бета, которую, скорее всего, удалят. Ему отвечала некая рыжая гнома. Слышь, задрот, ты что-то имеешь против гномов? И все. Я обалдело смотрел на короткую перепалку, несомненно, школьников, и не совсем понимал, что, собственно, происходит. На всякий случай я покопался на самых популярных и авторитетных сайтах и форумах. Ничего. Вот так номер. Это что же, получается, я играю несуществующей расой? Как же-то я ее все-таки выбрал и провел половину игрового дня. Покопался еще немного и нашел информацию, которая меня немного успокоила. Оказалось, в игре много таких рас, что они пошли, так сказать, в производство. И ничего, многие остались довольны. Быть, как они выражались, одним из мертвой расы было даже в какой-то степени модно. Правда, являться единственным представителем этой мертвой расы – это уже было, мягко говоря, странно. Засыпая, думал о жене и дочери. Как ни странно, ждал завтрашнего дня. Вспоминал суровый взгляд хмурого лица Эннона. «Что ты за зверушка такая? Как тебя прокачивать?» «Не то что гайда, даже мануала простенького по тебе нет». Меня угораздило поставить все на темную лошадку. Я катастрофически везуч.